«В зубы не хочешь?» — осведомился я. «Дэйв, ну, пожалуйста, лучше от этого не будет», — проговорил Нортон, думая о чем-то другом. «Очень жаль», — сказала женщина, кричавшая про детей. «Мне очень жаль, но я не могу здесь оставаться. Мне надо домой, к детям». И она медленно обвела нас всех взглядом. Блондинка с привлекательным лицом. «Ванда должна смотреть за маленьким Виктором, понимаете? Ванде всего 8, и она иногда забывает. Забыла, что ей положено смотреть за ним, знаете, а маленький Виктор, он любит включать конфорки на плите. Там загораются такие маленькие красные лампочки, ему нравятся лампочки. А иногда он выдергивает вилки из розеток. А Ванда, ей надоедает смотреть за ним, ей всего 8». Женщина замолчала и вновь посмотрела на нас. «Должно быть, мы казались ей шеренгой безжалостных глаз, не людей, а одних только глаз». «Неужели никто не поможет мне?» — вдруг закричала она. Губы ее задрожали. «Неужели, неужели никто не проводит женщину до дома?» Никто не ответил. Женщина переводила взгляд своих несчастных глаз с одного лица на другое. Какой-то толстяк шагнул было к ней, но жена рывком дернула его назад и крепко схватила за запястье. «Вы?» — спросила блондинка Олли. Тот отрицательно покачал головой. «Вы?» — обратилась она к Баду. Бад накрыл рукой калькулятор, лежавший на прилавке, и промолчал. «Вы?» — повернулась она к Нортону, и он начал что-то говорить своим сильным адвокатским голосом о том, что нельзя, мол, так, сломя голову. Женщина махнула на него рукой, и он смущенно замолк. «Вы?» — спросила она меня, и я снова взял Билли на руки, держа его как щит, будто пытался отразить этот ужасный взгляд сломленного бедой человека. «Чтобы вы все сгорели в аду», — прошептала она. Не выкрикнула, а именно прошептала смертельно усталым голосом. Потом подошла к двери и оттянула ее двумя руками. Я хотел было окликнуть ее, но у меня пересохло во рту. «Э, леди, послушайте!» — произнес парень, накричавший на миссис Кармоди, и схватил ее за руку. Женщина поглядела на руку. Парень, покраснев, отпустил ее, и она вышла на улицу. Туман поглощал ее, делая бесплотной, оставляя вместо человека лишь размытый набросок фигуры на самой белой в мире бумаге, и никто не произнес ни слова. Какое-то время она была как надпись «Держись правой стороны», плавающая в воздухе. Ее руки, ноги, светлые волосы стерлись, осталось только пятно красного летнего платья, казалось, танцующего в белом пространстве. Потом исчезло и оно, и никто не проронил ни слова. Глава 4. Билли расплакался сквозь слезы, требуя маму, и я повел его по одному из проходов, обняв за плечи. Мы остановились у длинного белого холодильника с мясом, расположенного вдоль всей задней стены магазина. Я сел на пол, посадил Билли на колени, прижал лицом к себе и стал успокаивать. Я говорил неправду, которую родители обычно держат про запас для тяжелых случаев, ту самую неправду, которая так убедительно звучит для ребенка. «Это не простой туман», — прохныкал Билли, взглянув на меня потемневшими, полными слез глазами. «Да, папа?» «Да, думаю, это непростой туман. Здесь я лгать не хотел». Билли начал клевать носом. Я не шевелился, опасаясь, что он может снова проснуться, но вскоре он заснул по-настоящему. Возможно, Билли плохо спал этой ночью, когда мы легли все вместе в первый раз с тех пор, как он вышел из младенческого возраста. А возможно, при этой мысли внутри у меня будто пронесся холодный вихрь, возможно, он предчувствовал что-то еще. Я положил Билли на пол и пошел искать, чем бы его укрыть. Почти все оставшиеся в магазине до сих пор стояли у витрин, вглядываясь в плотный покров тумана. Нортон собрал небольшую группу слушателей и продолжал что-то говорить. Бат Браун твердо стоял на посту, но Олли Викт уже покинул свое место у кассы. Несколько человек с испуганными лицами отрешенно бродили в проходах. Через большую двойную дверь между рефрижераторным шкафом для мяса и охладителем пива я прошел в складское помещение, где за фанерной перегородкой ровно гудел генератор. Что-то здесь было не так. Сильно пахло дизельным выхлопом. Я двинулся к перегородке, стараясь дышать неглубоко, потом расстегнул рубашку, задрал ее и закрыл нос и рот скомканной тканью. Узкий длинный склад скудно освещали два ряда аварийных лампочек. Повсюду стояли штабели коробок, пачки отбеливателя с одной стороны, ящики с безалкогольными напитками с другой, дальше упаковки макарон с мясом и коробки с кетчупом. Я открыл задвижку на дверце генераторного отсека и прошел внутрь. Машину окутывали маслянистые клубы голубого дыма. Выхлопная труба выходила на улицу через отверстие в стене, и, очевидно, что-то забило ее снаружи.